Я сел, несколько оглушенный случившимся. Давненько меня не называли парнем. С другой стороны, женщина посчитала меня слишком старым, чтобы уступать ей место. После этого подмигивания и кивки этого полупьяного работяги приняли слишком неприличный характер. Он не только призывал меня выйти, наконец, на поверхность земли и выпить, но как бы обещал своими кивками прихватить эту женщину, улыбнувшуюся ему. Я вышел на ближайшей станции, подождал следующего поезда и сел в него. Рядом со мной устроились две молоденькие женщины, так и полыхавшие своими новостями, как бывает с женщинами, когда они давно не виделись. Они оживленно переговаривались, слишком надеясь, что грохот состава заглушает их голоса. «Ой, что было со мной этим летом! Я чуть не умерла от ужаса!» — полыхнула одна. «А что случилось?» — полыхнула другая. «Я была вечером в парке, и меня там изнасиловали хулиганы. Я от ужаса чуть не умерла. Столько раз ходила в парк, и ничего, а тут на тебе!» «Вот дура!» — подумал я. «Какой черт поднес в наше время тебя одну вечером в парк?» «Да она хотела, чтобы ее изнасиловали, но деликатно. Больше я к ним не прислушивался. Я доехал до своей станции, вышел из метро и направился домой. Шагая по тротуару уже по своей улице, я вдруг увидел, что навстречу идут два человека, два молодых человека, и, не сводя с меня глаз, улыбаются. Конец маразму, — подумал я. Конечно, это мои читатели узнали меня и улыбаются, вспоминая мой юмор. А еще многие писатели жалуются, что молодежь перестала читать. Я дружески, но ненавязчиво кивнул им. Кажется, не успел я докивнуть, как они оказались передо мной. Сейчас попросят автограф. Но взял ли я ручку с собой? Последнее, что я успел подумать. «Вам повезло!» — крикнул один из них. «Рекламная распродажа в 5 раз дешевле, чем в магазине. Вам повезло!» Чувствуя, что происходит нечто непристойное, тем более стояли они передо мной в какой-то похабной близости, но я все еще думал, это мои читатели, и то, что кажется мне непристойностью, недоразумение, вызванное тем, что они не понимают, я абсолютно равнодушен к вещам. Дальнейшее не поддается разумному анализу. Они суют мне какие-то паршивые перчатки, какое-то гнусное кашне, и все это я почему-то беру, вынимаю бумажник и спрашиваю, сколько. А так как я без очков, а надевать очки и тщательно пересчитывать деньги на глазах у своих поклонников кажется мне неблагородным, сам протягиваю бумажник, правда, твердо помню, что там не больше 100 рублей. Тот, что кричал, мгновенно опорожнил бумажник и, вынимая деньги, чему я успел поразиться пальцами, на ощупь их посчитал и вернул мне бумажник. «Вам повезло!» — крикнул он в последний раз, и в тот же миг оба сгинули в толпе. Чувствуя себя вдвойне изнасилованным, именно вдвойне, не потому что их было двое, а потому что сам факт изнасилования во время изнасилования я не осознал. Стою на тротуаре. Продолжая придерживать кашне и негнущиеся перчатки, я заглянул в свой бумажник. Я увидел, что в нем осталась какая-то смятая купюра. Тут я почему-то не поленился достать очки, при этом стараясь не уронить ненавистные перчатки и кашне, надел очки и разглядел купюру. Это была 5-рублевка. Почему он ее не взял? Для меня до сих пор великая загадка. Может быть, это его выражение благодарности мне? Он дал мне на чай мои же 5 рублей. За удобство идиотизма. Я вдруг вспомнил о своих снотворных. Страшное подозрение пронзило меня. И почему они стояли передо мной в такой похабной близости? Мистика зла, сперли. Я мгновенно погрузил ладонь во внутренний карман пиджака и, о счастье, нащупал там свои обладки, как в детстве случайно забытые конфеты. А ведь могли спереть. В этом молниеносном мошенничестве все-таки был оттенок благородства. Могли спереть, но не сперли. Да и стояли они передо мной в похабной близости, чтобы прикрыть эту сцену от остальных прохожих. А ведь именно сегодня ночью, судя по всему, мне особенно понадобится снотворное. Прекрасное снотворное, Реладорм. Пусть то, что я говорю, похоже на рекламу, но оно достойно любой рекламы. Однако, поуспокоившись, я подумал, а что делать с этими трофеями? Являться домой и объяснять жене, как это все получилось, было свыше моих сил. И почему я так пристально заинтересовался оставшейся купюрой? Теперь я понял. Если бы купюра была достаточно крупная, видимо, на это я подсознательно надеялся, то случившееся можно было бы считать грубоватым трудом, а не насилием. Но 5 рублей, мысль о каком-то гипнозе, я отметаю. Просто мой дружеский, но ненавязчивый кивок они приняли за добродушие лоха. Впрочем, еще до кивка они смотрели на меня доброжелательно улыбаясь. Это как раз тот, кто нам нужен. Мошенники иногда проявляют незаурядную психологическую тонкость. Только вчера был у меня мой племянник и рассказал забавный случай. Сам он служит в фирме. Такой могучий, красивый парень. Он приехал на какой-то рынок, чтобы заглянуть в магазин запчастей. Что-то ему надо было купить. И вот он купил то, что ему было надо, и возвращается к своей машине. Садится в нее и вдруг понимает, что заднее колесо спущено. Он выходит из машины, заменяет заднее колесо и снова садится в машину, едет. Минут через 20 замечает, что его дипломат, лежавший рядом на переднем сиденье, исчез. Мог бы заметить и пораньше. Тогда он начинает понимать, что вор нарочно проколол его заднее колесо, чтобы пока хозяин будет с ним возиться, сунуться в машину и забрать то, что там плохо лежит. В таких случаях ее не запирают. Так и получилось. В его дипломате лежал паспорт и документы о прописке в новую квартиру. Конечно, если бы вор знал, что там никаких других ценностей нет, он, может, даже воздержался бы от этой кражи. Но его можно понять. Не будет же он проверять содержание дипломата, когда в двух шагах от него хозяин машины возится с задним колесом. И вот мой племянник поворачивает назад и снова подъезжает к этому рынку и спрашивает у разных торговцев, возле которых он оставлял машину, мол, не замечали ли они здесь какого-нибудь подозрительного человека, подходившего к его машине, с некоторой надеждой, что этот подозрительный человек все еще в доступной близости. Видимо, он надеялся при помощи своей могучести на месте решить вопрос. Простодушный. Продавцы так и скажут, даже если видели этого подозрительного человека. Нет, говорят, не видели. Мой племянник сильно приуныл. Новый паспорт получать, новые справки выбивать. И вот он вечером сидит грустный у телевизора, и вдруг раздается звонок. Он поднимает трубку. Какой-то человек ему сообщает, что нашел возле мусорного бака паспорт и справки, где был этот телефон. Не его ли это все? «Мое, мое», — радостно отвечает мой племянник, стараясь заразить своей радостью позвонившего. Но радостью заразить не удается. $2000, и я вам возвращаю паспорт и справки. Мой племянник, как и многие могучие люди, был человеком вспыльчивым. Ибо могучесть позволяет человеку быть вспыльчивым. Нет, конечно, и хилые люди бывают вспыльчивыми, но они чаще всего скрывают свою вспыльчивость. И от того, что они скрывают свою вспыльчивость, они становятся еще более хилыми и даже еще более вспыльчивыми. И уже из последних сил стараются скрыть свою вспыльчивость. Но моему племяннику скрывать было нечего. «Я за $300 съезжу в Абхазию, получу новый паспорт и вернусь», — крикнул он и швырнул трубку. Через несколько минут снова раздается звонок. «Что вы такой горячий?» — удивляется тот же голос. «Хорошо, приносите $300 и получите свои документы. Мне тоже это стоило нервов». И он назначает ему свидание на окраине Москвы в магазинчике, который слева от входа в рынок, где торгует очень симпатичная девушка. Указывает время. «Хорошо», — говорит мой племянник, соображая, куда ехать и где расположен этот магазинчик. Жена рыдает, умоляет его не ехать, мол, убьют, но он отчасти благодаря своей могучести не соглашается с женой и на следующий день едет туда. Конечно, он прекрасно понимает, что все это действие одного человека или одной шайки. Он входит в магазинчик и в самом деле видит, что там торгует симпатичная девушка, и она ему улыбается очень благожелательно и даже каким-то образом его узнает. «Сейчас он подъедет», — говорит. И в самом деле через некоторое время в магазинчик входит какой-то парень и смотрит на племянника, неприятно задетый его могучестью. Видно, это сообщник. Тот, который прокалывал колесо, мог сам убедиться в его могучести. Но тот не пришел, может быть, даже в глубине души стесняясь содеянного. Страница 233, конец стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.